распалась ассоциативная связь, которую так мучительно трудно наладить. Я окаменел от усилий вернуть забытые, но некогда хорошо известные слова, вероятно, даже стихи. Вдруг все объяснилось. Наш гид произнес: «Сеньора, внимание! Перед вами Гротто Диониса, грот Диониса». В тот же миг восстановилась ассоциативная связь. Молния озарила сознание. Да, конечно, передо мной была не трещина, не щель, а вход в пещеру, в грот Диониса. Я услышал задыхающийся, астматический голос молодого птицелова гимназиста, взывающего из балаганной дневной полутьмы летнего театра к античному богу: «Дионис, Дионис, Дионис!» Там, где выступ холодный и серый водопадом свергается вниз, я кричу у безмолвной пещеры: «Дионис, Дионис, Дионис!» Теперь он был передо мной наяву, этот серый гладкий каменный водопад со входом в грот Диониса, откуда слышался тонкий запах выжатого винограда. «Здесь, сеньоры», — сказал гид в клетчатом летнем костюме с нафабренными усами, — «бог Дионис впервые выжил виноград и научил людей делать вино». «Ну да, ты ушел в бирюзовые гроты выжимать золотой виноград». Я не удивился, если бы вдруг тут, сию минуту, увидел запыленный пурпуровый плащ выходящего из каменной щели кудрявого бога в венке из виноградных листьев, с убитой серной на плече, с колчаном и луком за спиной, с кубком молодого вина в руке, прекрасного и слегка в охмелю, как сама поэзия, которая его породила. Но каким образом мог мальчик с ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть своего времени на антресолях, куда надо было подниматься из кухни, покрашенной деревянной лесенке, и где он, изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке и кальсонах, скрестив по-турецки ноги, сидел на засаленной перине и, наклонив лохматую, нечесанную голову, за поем читал Стивенсона, Эдгара По или любимый им рассказ Лескова «Шер Амур», не говоря уж о Бодлере, Верлене, Артюре Рембо, Леконте де Лиле, Эреде и всех наших символистов, а потом акмеистов и футуристов, о которых я тогда еще не имел ни малейшего представления. Как он мог с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было? Телепатия? Ясновидение? Или о гроте Диониса рассказал ему какой-нибудь моряк торгового флота, совершавший рейсы Одесса-Сиракузы? Не знаю. И никогда не узнаю, потому что птицелова давно уже нет на свете. Он первый из нас, левантинцев, ушел в ту страну, откуда нет возврата. Нет возврата. А может быть, есть? Раз уж я заговорил о птицелове, то не могу не вспомнить тот день, когда познакомил его с Королевичем. Москва, 20-е годы, Тверская. Кажется, они, Птицелов и Королевич, понравились друг другу. Во всяком случае, Королевич, уже тогда очень знаменитый, доброжелательно улыбался провинциальному поэту, хотя, конечно, еще не прочитал ни одной его строчки. Разговорившись, мы подошли к памятнику Пушкина и уселись на бронзовой цепи, низко окружавший памятник, который в то время еще стоял на своем законном месте, в голове Тверского бульвара, лицом к необыкновенно изящному страстному монастырю нежно-сиреневого цвета, который удивительно подходил к его маленьким золотым луковкам. До сих пор болезненно ощущаю отсутствие Пушкина на Тверском бульваре, невосполнимую пустоту того места, где он стоял. Привычка. Недаром же командор написал, обращаясь к Александру Сергеевичу: «На Тверском бульваре очень к вам привыкли». Привыкли, добавлю я, также и к старинным многоруким фонарям, среди которых фигура Пушкина со склоненной курчавой головой в плаще с гармоникой прямых складок так красиво рисовалась на фоне Страстного монастыря. Не уверен, что во время свидания двух поэтов Птицелова и Королевича Страстной монастырь еще существовал. Кажется, его уже тогда снесли.